Глава 24. Проснулась я от нежного покусывания замочку и недовольного писка. «Боже мой, что это? Неужели мыши?» Открыла глаза и подскочила, в ужасе уставившись на изогнутый клюв и темные глазки какой-то птицы. А вверху махало крыльями совершенно невообразимое существо с красными глазами, заброшенным на спину длинным хвостом, который оканчивался жалом? У меня бред или белая горячка. Да такое только во сне может присниться. «Леди Дейзи, что с вами?» — послышался чей-то голос. А потом заплакал ребенок. Я закрыла глаза и изо всей силы замотала головой. «Где я? Что со мной?» «Это сон, просто, ну, просто сон плохой вам приснился, леди. Оно и не мудрено, считай, на голом полу спали», — добавила. «А голос-то знакомый, как же ее зовут?» «Касси, ее зовут Касси, а я уже не Дарья Соколенко, а леди Дейзи. Уф!» Наконец-то все встало на место. Я вспомнила, где я и что я, и кто эти существа, и вообще все вспомнила. «Сон, это точно», — усмехнулась я, оглядывая свое семейство. Птенчик неизвестного рода племени, и моя дорогая нянька Барса, и как я только могла их забыть. Мамочки, да я не только их забыла, я забыла о синеглазом драконище, его золотоволосой маменьке и, самое главное, о градостроителе. Касси, сколько времени? Уже утро? Я подскочила, едва не запутавшись в длинном до пят платье. Платье было велико, размера этак на два, не меньше. И как я его вообще надела? Впрочем, мы же с Касси вытащили его и еще кое-какое добро из сундука. Ну да, я же была вся грязная, платье на выброс, натянула с ее же помощью вот это и отрубилась. Я оглядела место нашего ночлега. Действительно, почти на голом полу, только какой-то половичок и еще тряпки на полу. Это же надо так устать-то. Впрочем, действительно не мудрено. Перед глазами, как в кино, промелькнул вчерашний длинный день. «Утро, леди Дейзи, только раннее совсем. Вы бы еще поспали, а я с малышкой пока посижу. Или вон Барса наша ей скучать не даст. Горничная, ну да, теперь у меня есть горничная, и зовут ее Касси», — посмотрела на парящую над нашими головами Лависиху. Но я только головой покачала. «Какое спать, когда того и гляди явится градостроитель? Мне нужно дом обойти, составить список повреждений, и вообще на втором этаже ж еще не побывали. Ванна, опять же. Очень надеюсь, что она тут есть. Не в подвал же с дочкой идти. Она-то в той яме поместится, а вот я точно не влезу. Да и неизвестно, еще глубокая ли она. Нет, так рисковать я не буду. Касси, мы сделаем вот что. Сейчас я покормлю девочку, перепеленаем ее. Мой взгляд уперся в сундук. Или, как она его называла-то, стазис-ларь, вот. Посмотрю-ка я сейчас в сундуке, может быть, еще что-то найдем. «А нет, платье пожертвуем на это дело», — сказала я. «Вы пока здесь посидите, а я пойду на второй этаж. Нужно все проверить. И я не знаю, как скоро придет градостроитель. Нужно быть готовыми», — добавила я, поднося дочку к груди. «Это да, правильно вы сказали, леди Дейзи. Готовым надо быть», — закивала Касси. Неожиданно птенец поднял головку, и его темные глазки засверкали розовыми искорками. Ушки Барсы поднялись, и она, сделав над нами круг, вылетела из дверного проема. «Куда это она?» — удивленно сказала горничная. «На пауков охотиться полетела, наверное». «Все может быть», — ответила я, и замерла в напряженном ожидании. Уж слишком быстро моя нянька сорвалась с места, да и птенец вон лапками топочет рядом, хохолок разноцветный топорщица. Дочка наелась и опять заснула. «Касси, держи ребенка, я пошла», — сказала я и поднялась, подтягивая повыше платье и потуже затягивая пояс. И тут во входную дверь постучали. Деликатно так, но настойчиво. «Ой, леди Дейзи, кто там может быть в такую рань?» — испуганно прошептала Касси. Я пожала плечами, с которых платье опять чуть не сползло. В дверь снова постучали, а потом раздался голос лорда Кайса. «Леди Дейзи, прошу прощения, что так рано. Вы ведь здесь, леди?» — спросил он, и в его голосе мне послышалось явное волнение. «Да ладно, Дашка, какое еще волнение? С чего бы ему волноваться вообще? Оставил нас в доме с дырками в полу всего-навсего». Забытая была обида всколыхнулась с новой силой. «Вот еще обижаться на разных там драконов. И права я никакого не имею. Проводил нас, от магической бури спас. Чего же еще? А, еще матушку свою выпроводил и выводок ценных сиалнов от нас подальше увез. «Леди, ответьте!» — голос мужчины понизился. «Ой, леди Дейзи, не молчите, да ответьте вы лорду!» — зашептала опасливо Касси. «Как бы он сейчас нам тут дверь не вынес! Дракон же, хоть и изгнанник!» «Хм, опять она про изгнанника!» «Нет, надо выяснить, что это такое вообще. Кто его изгнал, за что и что это значит в результате?» «Здесь мы, лорд Кайс», — ответила я и, вздохнув, оглядела себя. Видок у меня был еще тот. Не знаю, кто и когда такие платья носил, но оно и близко не было похоже на то, в котором я была одета перед отбытием сюда. В крупную красную с белым клетку со сборчатым рукавом три четверти и таким глубоким декольте, что годилось оно только на ночную рубашку. Нет, для кормления такое декольте очень подходило, но вот встречать постороннего дракона... Вот же ж невезуха-то. Но дверь открывать придется. Платье в сундуке, если и есть, то, похоже, все такого вот размера. «Сейчас отопру, подождите», — добавила я, и, подтягивая на каждом шагу так и норовящее съехать с плеч платье, потащилась открывать. Кстати, как она вообще открывается, эта дверь? Я ведь даже не помню, как мы ее закрывали и закрывали ли вообще. Я подошла к дверям и осторожно дотронулась до простой деревянной ручки. Она ощутимо нагрелась, и дверь резко распахнулась, едва не сбив с ног мэра. «Простите, лорд Кайс», — повинилась я, тотчас схватившись за проклятый вырез. «Не стоит, леди», — ответил синеглазый дракон неожиданно хриплым голосом, спешно отводя глаза. «Это я должен просить у вас прощения. Мне не стоило оставлять вас в этом помещении, леди». «Вы голодны?» — вдруг спросил он, сверля глазами по цоканную стену дома. «Я решил привезти вам немного продуктов и более подходящую...» тут мэр замялся. «Одежду». «Боже мой! Мужчина, мэр, да еще и дракон, извиняется. Он еще и еды привез. Держите меня, я сейчас упаду. Где вообще делают таких драконов, как лорд Кайс?»